Кэрол была кудрявой блондиночкой, похожей на близняшек Бобси, только подросшей. Джон Салливан был высокий, черноволосый, зеленоглазый, вроде Джо Харди. Бобби Гарфилд шагал между ними, забыв про свою недавнюю грусть. День его рождения, он с друзьями, и жизнь прекрасна. Он спрятал открытку Кэрол в задний карман, а новую библиотечную карточку сунул поглубже в нагрудный карман. Оттуда ее никто не украдет, и она не выскользнет. Кэрол пошла в припрыжку. Салли Джон сказал, чтобы она перестала. «Почему?» — спросила Кэрол. «Мне нравится прыгать». «Мне нравится говорить, сокен-сен. Да я ж не говорю, раз ты меня попросила», — ответил Салли Джон назидательно. Кэрол посмотрел на Бобби. «Прыгать есть не через скакалку. Это больше для малышей, Кэрол», — виноват, — сказал Бобби, а потом пожал плечами. «Но прыгай, если тебе хочется. Мы не против, верно, С.Джей?» «Угу», — ответил Сал Джон и принялся тренироваться с Болло. «Назад, вперед, вверх, вниз, хлоп, хлоп, хлоп». Кэрол не стала прыгать. Она шла между ними и воображала, будто она подружка Бобби Гарфилда, будто у Бобби есть водительские права и Бьюик, и они едут в Бриджпорт на фестиваль рок-н-ролла. Она считала Бобби совсем что надо, а сам он этого не знает, и это уж совсем что надо. Бобби вернулся домой из школы в 3 часа. Он вернулся бы раньше, но сбор бутылок, которые можно сдать, входил в его компанию за велик ко дню благодарения, и он свернул в кусты за Эшер-авеню поискать их. Нашел 3 Рейнгольда и Нихай. Немного, но 8 центов — это 8 центов. Цент доллар бережет, — было еще одно присловие его мамы. Бобби вымыл руки. Парочка бутылок облипла всякой гадостью, достал из холодильника поесть, перечел парочку старых комиксов с Суперменом, опять достал поесть из холодильника, а потом начал смотреть американскую эстраду. Позвонил Кэрол сказать ей, что в программе «Бобби Дейрин», она ведь думала, что «Бобби Дейрин» — самое что надо, особенно когда поет «Королева вечеринки» и прищелкивает пальцами, но она уже знала. Она смотрела телек с дурами подругами. 3-4 их без передышки хихикали на заднем плане. Бобби вспомнились птички в зоомагазине. На экране в эту минуту Дик Кларк показывал, сколько прыщей способен уничтожить всего один тампон Стридекс. Мама позвонила в 4. «Мистеру Бидермену она будет нужна до самого вечера. Я очень жаль, но праздничный ужин в колонии отменяется. В холодильнике есть вчерашнее тушеное мясо, он может поужинать им. Она обязательно вернется в 8, уложить его баиньки. И ради всего святого, Бобби, не забудь выключить газ, когда подогреешь мясо». Бобби разочарованно вернулся к телевизору. Но он, собственно, ничего другого и не ждал. На американской эстраде Дик теперь представлял жюри по оценке пластинок. Бобби подумал, что типчику в середке никакого запаса тампонов Стридекс не хватит. Он сунул руку в карман и вытащил новую оранжевую библиотечную карточку. На душе у него опять полегчало. Не для чего ему сидеть перед телеком со стопкой старых комиксов, если ему не хочется. Можно пойти в библиотеку и предъявить свою новую карточку, свою новую взрослую карточку. На выдаче будет мисс Придира, только по-настоящему она мисс Харрингтон, и Бобби считал ее очень красивой. Она душилась. Он всегда чувствовал, как от ее кожи и волос чуть веет чем-то благоуханным, будто приятные воспоминания. И хотя Сал Джон сейчас берет урок игры на тромбоне на обратном пути, может быть, зайти к нему, бросать мяч. Кроме того, — подумал он, — можно смотаться к Спайсеру и сдать бутылки. Мне ж надо заработать за лето на велосипед. И сразу жизнь переполнилась смыслом. Мама Салла пригласила Бобби остаться на ужин, но он ответил, что нет, спасибо, мне лучше пойти домой. Он, конечно, предпочел бы жаркое миссис Салливан и хрустящую картошку из духовки тому, что ожидало его дома. Он знал, что, едва вернувшись с работы, мать тут же заглянет в холодильник проверить, не стоит ли там еще тапперуэр с остатками тушеного мяса. Если увидит его, то спросит Бобби, что же он ел на ужин. Вопрос она задаст спокойно, даже небрежно. Если он скажет, что поел у Сал Джона, она кивнет и спросит, что они ели, и был десерт, и еще поблагодарил ли он миссис Салливан. Она даже сядет рядом с ним на диван, а они разделят стаканчик мороженого, пока будут смотреть по телеку Шугарфуд. И все будет отлично, да только не будет. Рано или поздно поплатиться придется. Может, через день, и через два, или даже через неделю, но придется. Бобби знал это твердо, почти не зная, что знает. Без сомнения, ей необходимо было задержаться на работе. Однако есть в одиночку вчерашнее тушеное мясо в день рождения было, помимо всего, еще и карой за то, что он самовольно заговорил с новым жильцом. Если он попытается увернуться от этого наказания, оно только умножится, точно деньги на счету в банке. От Сал Джона Бобби вернулся в четверть седьмого, и уже темнело. У него были две нечитанные книжки про Перри Мейсона, «Дело о бархатных колготках», и научно-фантастический роман Клиффорда Саймака под названием «Кольцо вокруг солнца». Обе выглядели сверхдерьмово, а мисс Харрингтон ничуть к нему не придиралась. Наоборот, сказала, что книги эти для более старшего возраста, и он молодец, что их читает. По дороге домой от Эс-Джея Бобби сочинил историю, в которой он и мисс Харрингтон плыли на прогулочном теплоходе, а он утонул. Спаслись только они двое, потому что нашли спасательный круг с надписью «Т.Х. Лузитаник». Составное название «Лузитания» — английский пассажирский пароход, потопленный немецкой подлодкой в 1915 году. «Титаник» — английский пассажирский пароход, затонувший в 1912 году после столкновения с айсбергом. Волны вынесли их на островок с пальмами, джунглями и вулканом, и пока они лежали на пляже, мисс Харрингтон вся дрожала и говорила, что ей холодно, очень холодно. Так не мог бы и он, пожалуйста, обнять ее покрепче и согреть? И он, конечно, мог и сделал так с удовольствием, мисс Харрингтон. И тут из джунглей вышли туземцы, вроде бы дружелюбные, но они оказались каннибалами, которые жили на склонах вулкана и убивали свои жертвы на поляне, окруженной черепами, так что дело было плохо. Но когда его и мисс Харрингтон потащили к кипящему котлу, вулкан заворчал и... «Привет, Роберт!» Бобби поднял глаза, растерявшись даже больше, чем когда Кэрол выскочила из-за дерева, чтобы отпечатать у него на щеке поцелуй с днем рождения. «Привет, Роберт!» — его окликнул новый жилец. Он сидел на верхней ступеньке крыльца и курил сигарету. Свои старые стоптанные ботинки он сменил на старые стоптанные шлепанцы и снял поплиновую куртку. Вечер был теплый. «Просто как у себя дома», — подумал Бобби. «Ой, мистер Броттинген, привет! Я не хотел тебя напугать. Так вы не... А, по-моему, да. Ты ведь был в тысячах миль отсюда. И, пожалуйста, называй меня Тед». «Ладно». Но Бобби не знал, получится ли у него. Называть взрослого, к тому же старого взрослого по имени, шло вразрез не только с поучениями его матери, но и его собственными склонностями. «Уроки прошли хорошо, научился чему-нибудь новому». «Угу, отлично». Бобби переступил с ноги на ногу, перекинул библиотечные книги из руки в руку. «Ты не посидишь со мной минутку?» «Конечно, только долго я не могу, надо еще кое-что сделать, понимаете? Главным образом поужинать. Вчерашнее тушеное мясо теперь казалось ему уж очень заманчивым». «Понимаю. Сделать кое-что, а время бежит». Когда Бобби сел возле мистера Броттингена, Теда, на широкой ступеньке, вдыхая аромат его Честерфилдки, ему пришло в голову, что он еще никогда не видел чтобы человек выглядел таким усталым, не от переезда же, верно? Насколько можно измучиться, когда вся твоя поклажа уместилась в трех чемоданчиках и трех бумажных пакетах с ручками? Может, попозже приедут грузчики с вещами в фургоне? Но Бобби решил, что вряд ли. Это ведь просто комната. Большая, но все-таки одна единственная комната. С кухней с одного бока и всем остальным с другого. Они с Сал Джоном поднялись туда и поглядели, после того, как старенькая мисс Сидли после инсульта переехала жить к дочери. «Время бежит, сказал Бобби. «Мама часто это говорит. И еще она говорит, что время и приливы никого не ждут, и что время залечивает все раны». «У твоей матери много присловий, верно?» «Угу», — сказал Бобби, и внезапно воспоминание обо всех этих присловиях навалилось на него, как усталость. «Много присловий». «Бен Джонсон назвал время старым лысым обманщиком», — сказал Тед Бротинген, глубоко затянулся и выпустил две струйки дыма через нос. «А Борис Пастернак сказал, что мы пленники времени, заложники вечности». Бобби завороженно посмотрел на него, временно забыв о своем пустом желудке. Образ времени, как старого, лысого обманщика, ему страшно понравился. Это было абсолютно и безусловно так, хотя он не мог бы сказать, почему. И ведь эта неспособность сказать почему-то бы вроде бы добавляла клевости, будто что-то внутри яйца или тень за матовым стеклом. «А кто такой Бен Джонсон?» «Англичанин и уж давно покойник», — сказал мистер Бротинген. «Эгоист и жадный на деньги, по общему отзыву. А к тому же склонный к метеоризму, но...» «А что такое метеоризм?» Тед высунул язык между губами и издал коротенькое, но очень реалистическое пуканье. Бобби прижал ладонь ко рту и захихикал в сложной лодочкой пальцы. «Дети считают пуканье смешным», — сказал Тед Бротинген, кивая. «Да-да. А вот для человека моего возраста это просто часть всевозрастающей странности жизни. Бен Джонсон, кстати, сказал, попукивая, много мудрых вещей. Не так много, как доктор Джонсон, то есть Сэмюэл Джонсон, но все-таки порядочно. А Борис? Пастернак. Русский, — сказал мистер Бротинген пренебрежительно. Пустышка, по-моему. Можно я посмотрю твои книги?» Бобби протянул их. «Мистер Бротинген, Тед, — напомнил он себе, — его надо называть Тедом. Вернул ему Перри Мейсона, едва взглянув на обложку. Роман Клиффорда Саймака он подержал подольше, сначала прищурился на обложку сквозь завитки сигаретного дыма, застилавшего ему глаза. Затем пролистал, и, пролистывая, он сказал: «Это я читал. У меня было много времени для чтения перед тем, как я переехал сюда». «Да», — Бобби загорелся, — «хороший? Один из лучших», — ответил мистер Бротинген. «Тед». Он покосился на Бобби. Один глаз открыл, а второй все еще сощуривался из-за дыма. От этого он выглядел одновременно и мудрым, и таинственным, будто типчик в фильме, которому пальца в рот не клади. «Но ты уверен, что осилишь? Тебе ведь не больше 12». «Мне 11», — сказал Бобби. «Так здорово, что Тед дал ему 12 лет. Сегодня 11. Я осилю. Может, пойму не все, но если он хороший, то мне понравится». «Твой день рождения», — сказал Тед, словно это произвело на него большое впечатление. Он в последний раз затянулся и бросил сигарету. Она упала на бетонную дорожку и рассыпалась искрами. «Поздравляю с днем рождения, Роберт! Желаю всякого счастья!» «Спасибо, только Бобби мне нравится больше». «Ну так, Бобби, пойдете куда-нибудь отпраздновать?» «Не, мама придет с работы поздно. Не хочешь подняться в мою каморку?» «Много я предложить не могу, но банку открыть сумею. и как будто у меня есть печенье. Спасибо, но мама мне кое-что оставила на ужин. Понимаю. И чудо из чудес. Казалось, он и правда понял. Тед отдал Бобби кольцо вокруг солнца. В этой книге, — сказал он, — мистер Саймак постулирует идею, что существуют миры такие же, как наш. Не другие планеты, а другие земли, параллельные земли, окружающие солнце своего рода кольцом. Замечательная мысль. У-у-у, — сказал Бобби, — он знал о параллельных мирах из других книг, еще из комиксов. Тед Бротинген теперь смотрел на него задумчиво, будто что-то взвешивая. «Чего?» — спросил Бобби, вдруг почувствовав себя неловко. «Что-то зеленое увидел», — сказал бы его мать. Ему было показалось, что Тед не ответит. Он как будто следовал какому-то сложному, всепоглощающему ходу мысли, потом он дернул головой и выпрямил спину. «Да ничего». Мне пришла одна мысль. Может, ты хотел бы подработать? Не то, чтобы у меня много денег, но... А, черт, и чуть был не добавил. Я на велик коплю, но удержался. Лишнего не болтай. Еще одно из маминых присловий. Я все сделаю, что вам надо. Тед Бротинген словно почти испугался и почти засмеялся. Будто открылась дверь, и стало видно другое лицо. И Бобби увидел, что да, этот старый человек был когда-то молодым человеком, и, может быть, с перчиком. «Таких вещей, — сказал он, — не следует говорить незнакомым. И хотя мы перешли на Бобби и Теда, хорошее начало, мы все-таки еще не знакомы». «А кто-нибудь из этих Джонсонов что-нибудь говорил про незнакомых?» Насколько я помню, нет, но вот кое-что на эту тему из Библии. «Ибо я странник у тебя и пришелец. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду». На мгновение этот умолк, смех исчез с его лица, и оно снова стало старым. Потом его голос окреп, и он докончил. «Прежде... нежели отойду, и не будет меня». Псалом, не помню который. «Ну, — сказал Бобби, — я убивать и грабить не стану. Не беспокойтесь, но мне очень надо немножко подзаработать». «Дай мне подумать, — сказал Тед, — дай мне немножко подумать». «Да, конечно, но если надо какую-нибудь работу сделать или там еще что, то я всегда готов, я вам прямо говорю». «Работа? Может быть. Хотя я употребил бы другое слово». Тед обхватил костлявые колени еще более костлявыми руками и посмотрел через газон на Броуд-стрит. Уже почти совсем стемнело. Наступила та часть вечера, которую Бобби особенно любил. Проезжающие машины зажгли подфарники и фонари сзади, а где-то на Эшер-авеню миссис Сигсби звала своих близняшек, чтобы они шли домой ужинать. В это время суток, еще на заре, когда он стоял в ванной и мочился в унитаз, а солнечные лучи падали через окошечко на его слепающиеся глаза, Бобби ощущал себя сном в чьей-то голове. «А где вы жили, пока не переехали сюда, мистер Тед?» «В месте, которое не было таким приятным, — ответил он, — далеко не таким. А вы давно тут живете, Бобби?» «Как себя помню, с тех пор, как папа умер, мне тогда 3 было. И ты знаешь всех на улице? Во всяком случае, в этом квартале? Да, пожалуй, что всех. Ага. И сумеешь узнать странников, пришельцев, чьих лиц прежде не видел?» Бобби улыбнулся и кивнул. «Угу, думается, сумею». Он выжидающе замолчал. Дело становилось все интереснее, но, видимо, на этом все и кончилось. Тед встал медленно, осторожно. Бобби услышал, как у него в спине пощелкивают косточки. Он прижал к ней ладони, потянулся и поморщился. «Пошли», — сказала она, — «зябко становится. Я войду с тобой. Твой ключ или мой?» «Лучше начните ваш притирать», — улыбнулся Бобби. «Ведь верно?» «Тед!» — становилось все легче называть его Тедом. Вытащил из кармана кольцо с ключами. Всего с двумя — от большой входной двери и от его комнаты. Оба были блестящие, новые, цвет сусального золота. Собственно, его ключи потускнели и царапались. Сколько лет Теду? Он решил, что самое меньшее 60. 60-летний человек всего с двумя ключами в кармане. Что тут не так? Тед открыл дверь, и они вошли в большой темный вестибюль с подставкой для зонтиков и старой картины, на которой Льюис и Кларк озирали американский Запад. Льюис и Кларк, руководители экспедиции, исследовавшие в 1804-1806 годах области к западу от Миссисипи. Бобби повернул к двери Гарфилдов, а Тед направился к лестнице и остановился там, положив руку на перила. — В книге Саймака, — сказал он, — замечательный сюжет. Но вот написано не так, чтобы очень. Неплохо, конечно, но, поверь мне, есть лучше. Бобби выжидающе молчал. — Есть книги, написанные замечательно, но сюжета у них не очень. Иногда читай ради сюжета, Бобби. Не бери примеры с книжных снобов, которые так не читают, а иногда читай ради слов, ради стиля. Не бери примеры с любителей верняка, которые так не читают. Но когда найдешь книгу и с хорошим сюжетом, и с хорошим стилем, держись этой книги. — А таких много, как, по-вашему? — спросил Бобби. — Больше, чем думают снобы и верняки. — Гораздо больше. — Может быть, я подарю тебе такую, как запоздалый подарок на день рождения. — Да вы не беспокойтесь, не стану. — Но, может быть, я все-таки подарю. А теперь счастливого дня рождения. — Спасибо, он был замечательный. Тут Бобби вошел в квартиру, подогрел тушеное мясо, не забыв выключить газ, когда жидкость запузырилась, и не забыл положить сковородку в раковину отмокать, и поужинал в одиночку, читая «Кольцо вокруг солнца» с телевизором за компанию. Он почти не слышал, как Чет Хантли и Дэвид Бринкли пробарматывают вечерние новости. Тед правильно сказал про эту книжку. «Очень клевая». И слова ему тоже показались в самый раз, но ведь он пока не очень-то в этом разбирается. Вот бы написать такую книжку, — подумал он, когда наконец закрыл роман и плюхнулся на диван смотреть «Шугарфуд». — Только вот сумею ли? — Может быть. — Да, может. Кто-то ведь пишет книжки так же, как кто-то чинит трубы, когда они замерзают, — или меняет лампочки в парке, когда они перегорают. Примерно через час, когда Бобби снова принялся читать «Кольцо вокруг солнца», вошла его мать. У нее чуть стерлась помада в уголке рта, и комбинация немножко выглядывала из-под юбки. Бобби хотел было сказать ей про это, но тут же вспомнил, как она не любит, чтоб ей говорили, что на юге снег идет. Да и зачем? Ее рабочий день кончился, и, как она иногда говорила, тут же нет никого, кроме нас, птичек. Она проверила холодильник, не стоит ли там вчерашнее тушеное мясо, проверила плиту, погашена ли горелка, проверила раковину, отмокают ли там в мыльной воде сковородка и тапперуэровский пластиковый контейнер. Потом поцеловала его в висок, мазнула губами на ходу и ушла к себе в спальню снять рабочий костюм и колготки. Она казалась рассеянной, занятой своими мыслями, и не спросила, хорошо ли он провел свой день рождения. Попозже он показал ей открытку Кэрол. Она поглядела, не видя, сказала «очень мило», и вернула ему открытку. Потом сказала, чтобы он шел мыться, чистить зубы и спать. Бобби послушался, не упомянув про свой интересный разговор с Тедом. В таком своем настроении она рассердилась бы. Лучше всего было оставить ее в покое, не мешать думать о своем, сколько ей надо. Дать ей время возвратиться к нему. И все-таки, кончив чистить зубы и забравшись в постель, он почувствовал, что на него снова наваливается тоскливое настроение. Иногда он изнывал без нее, словно от голода. Она даже и не знала. Бобби свесился с кровати и закрыл дверь, оборвав звуки какого-то старого фильма, и погасил свет. И вот тогда, когда он уже задремывал, она вошла, села на край кровати и сказала, что жалеет, что была неразговорчивой. Но работы было очень много, и она устала. Она провела пальцем по его лбу, а потом поцеловала в это место. Он даже задрожал. Сел на постели и изо всех сил ее обнял. Она была напряглась от его прикосновения, а потом расслабилась и даже сама его обняла на секунду. Он подумал, что сейчас, пожалуй, самое время рассказать ей про Теда, во всяком случае, немножко. «Когда я пришел из библиотеки домой, то поговорил с мистером Броттингеном», — сказал он. «С кем?» «С новым жильцом на третьем этаже. Он попросил, чтобы я называл его Тедом». «Ну нет, и думать не смей». Ты же его в первый раз видел? Он сказал, что взрослая библиотечная карточка — самый замечательный подарок мальчику. Тед ничего подобного не говорил. Но Бобби прожил с своей матерью достаточно долго, чтобы знать, что сработает, а что нет. Она немножко расслабилась. А он сказал, откуда приехал? Не из такого приятного места, как тут. Вроде бы он так сказал. Ну, это... «Ни о чем не говорит нам, верно?» Бобби все еще обнимал ее. И мог бы обнимать еще хоть час, вдыхая запах ее шампуня «White Rain» и лака для волос «Аква» «Нет», и приятный аромат табака в ее дыхании, но она высвободилась из его рук и опрокинула его на подушку. «Что ж, если он станет твоим другом, твоим взрослым другом, мне следует с ним познакомиться. Ну, может быть, он мне понравится больше без бумажных пакетов на газоне». Для Лиз Гарфилд это было прям-таки извинением, и Бобби обрадовался. День все-таки закончился очень хорошо. «Спокойной ночи, новорожденный!» «Спокойной ночи, мам!» Она вышла и закрыла дверь. Позднее, ночью, много позднее, ему показалось, что он слышит, как она плачет, но, может, ему приснилось.